Глава 17. Это не свидание. «Господин Могильный, можно с вами сфотографироваться?» «Чего?» Удивленно смотрю на парнишку на пару лет младше. «Зачем?» «Ну, пожалуйста!» Конючит тот. «Блин, это не ответ. Зачем тебе фотка со мной?» «Ну как зачем? Вы же знаменитость!» «Что-то я все равно не догоняю. Ну ладно, если хочешь, давай сфоткаемся». Радостный паренек встает рядом, и мы делаем селфи. Он от всей души благодарит меня и быстрым шагом уходит. Судя по тому, как активно тычет пальцами в смартфон, сразу публикует кадр. А я и правда знаменитостью стал. Постоянно чувствую на себе людские взгляды. Правда, далеко не каждый рискует подойти, как этот парень. Потому что слухи ходят жутковатые. Несмотря на все старания спецслужб, погром в Мытищах связывают именно со мной. Неудивительно, конечно. Сначала что-то дикое происходит, а потом я верхом на мотоцикле врываюсь на Красную площадь. Любой дурак сложит 2 и 2. Однако люди понимают, что я служу императору и не навязываются. Да и вообще это временно. Через недельку-другую рутина заставит народ забыть обо мне. Если ничего нового не отчебучу. Вижу двух девушек примерно моего возраста. Стоят в нескольких метрах, поглядывают на меня и что-то шепотом обсуждают. В конце концов, одна из них решается и подходит. «Здравствуйте, Дмитрий!» «Ого, привет!» «Скажите, а вы женаты?» «Вот так сразу?» — усмехаюсь я. «Нет, не женат». «А пригласите меня на свидание». «Фига себе! Ну, вот так точно ко мне еще никто не подходил. Смелый ход. Не каждый решится». «Извини, моя хорошая», — говорю я. «На сегодня у меня уже назначена встреча». «Ну и что?» — дерзко восклицает девица. «Пойдемте лучше со мной. Вы мне очень нравились». «Блин, а она красотка. Фигура, личико, все при ней. Еще и глазками стреляет так, что сразу понятно, на какого рода встречу она рассчитывает». Собираю волю в кулак и сквозь улыбку цежу. «Извини, я не могу». Видно, что девушка оскорбляется, но сохраняет веселый вид. «Тогда вот мой номер». Она протягивает клочок бумажки. «Звоните в любое время». Рука сама тянется за бумажкой, но я ее останавливаю. Крепче стискиваю руль Абегора и говорю: «Не нужно». Жалко расстраивать красавицу, но я решил попробовать вести себя как хороший парень. Или, точнее, перестать вести себя как бешеный кобель. Может, мне даже понравится. В конце концов, изобилие развращает. Выдержка и самоконтроль – путь достойных. Девушка краснеет, но не сдается. Делает шаг вперед и сует бумажку мне в карман. Наклоняется и горячо шепчет на ухо: «Позвони. Не пожалеешь». А затем уходит, активно виляя аппетитной попкой. С трудом заставляю себя не смотреть вслед. Дожидаюсь, когда они с подружкой скрываются за углом, а затем достаю бумажку из кармана. От нее пахнет духами. Разворачиваю. Вижу номер телефона и подпись. «Хочу, чтобы ты меня трахнул. Алиса». «Ах, ну кто так делает? Почему? Зачем? Боги, чем я заслужил такое внимание от женщин? Вроде бы и тело уже другое, а все равно. Стоит мне как-то посмотреть по-особенному, сказать пару слов, и самочки готовы на меня наброситься. А в этот раз я вообще ничего не делал. Только по телеку засветился. Мне что, теперь на улицу не выходить?» «Так, Дум, соберись. Ты можешь». Призываю ману из накопителей и создаю простой огненный конструкт. Бумажка с номером Алисы вспыхивает, и сдуваю пепел. грустно смотрю на то, как возможность развратного секса разлетается по ветру. «Красавчик!» — говорит Дюбук. «Стальные яйца!» «Стальные и оставшиеся без женской ласки!» Бубню про себя. «Ой, да перестань! У тебя других номеров навалом!» И что это было? На крыльце отделения появляется Лиза. Смотрю на нее и невольно улыбаюсь. «Здравствуй, царица моя!» «Ага. Так что это было?» «Что это?» «Я пока одевалась, наблюдала за тобой из окна. Подозрительно щурится Лиза. Какая-то девчонка дала тебе свой номер телефона. А ты его сжег. Я не ошиблась?» «Нет, все так и было. Каюсь я». «Так и что это было, твою мать?» «Она хотела, чтобы я пригласил ее на свидание. А я сказал, что у меня уже сегодня назначено одно, и отменять его я не собираюсь». «Это не свидание», — хмурится Караева. «Дружеская, царица моя. Для начала. Хочешь пиццу? Тут недалеко есть классный итальянский ресторанчик. Запрыгивай». Хлопаю по сиденью Бегора за собой. «Я на нем не поеду». Аби разочарованно пыхтит мотором. «Ни за что!» — добавляет Лиза. «Поеду на своей. Догоняй». «Тогда я с тобой». Спрыгиваю с мотоцикла. «Абигор, следуй за нами». Садимся в спортивную тачку Кары, и я говорю адрес. Абигор едет за нами, заставляя прохожих оборачиваться на себя. Впрочем, зачарованные тачки и мотоциклы не такая уж диковинка. А еще совсем недавно Абигаби мелькал во всех новостях. Очень скоро мы подъезжаем к уютному итальянскому ресторанчику. Он маленький, и держит его настоящий итальянец по имени Марио. Пицца у него просто улет, да и паста тоже. Домашняя, по семейному рецепту. Занимаем столик в углу, заказываем классическую маргариту и две порции пасты. Я предлагаю вина, но Лиза отказывается. «Ты что, дебил? Мы же оба за рулем». «Ой, да перестань! Абигор сам меня довезет, даже если я отрублюсь. И тебя тоже». «Нет, спасибо», — вдруг смущается Караева. «Один раз ты меня уже доставил домой без сознания. Спасибо, кстати». «Пожалуйста, царица моя. Не мог же я тебя бросить. Кстати, мы с твоей киской подружились». «Это кот, если что, и его зовут Айсберг». «Так, ладно». Лиза не сильно хлопает ладонью по столу. «Давай рассказывай, что к чему. Ты теперь служишь императору? Он все знает про тебя?» «Почти. Про перерождение так точно». Я ерзаю на стуле. «Про способности тоже. За этим он вызвал род могильных в Москву. Хочешь, чтобы они стали такими же, как ты?» Подумав, отвечаю. «Да». Кара вздыхает и качает головой, а потом вдруг поднимает на меня глаза. «И ты так просто об этом говоришь? Разве тебе не запрещено делиться подобной информацией?» «Запрещено, конечно», — с улыбкой отвечаю я. «Но мне плевать. Тебе-то я что угодно могу рассказать». «И что? Тебя не заставили принести никакую клятву или что-то вроде того?» «Думаешь, такие штуки меня остановят? Мне казалось, ты обо мне лучшего мнения». «Понятно. Опять с огнем играешь», — хмурится Лиза. «Приносит наш заказ, и я сразу хватаю кусок еще горячей пиццы. Жрать охота. Я сегодня толком не ел». На короткое время за столом оцаряется молчание, а потом Караева продолжает допытываться. «Ты понимаешь, что будет, если появятся другие, как ты?» «Угу», — приканчивая очередной кусок, киваю я. «Будет весело». «Кому?» «Всем. Прикинь, в мире наконец-то появятся люди, способные вот так, щелкаю пальцами, разбираться с любой магией. Многое изменится». «И ты думаешь, изменится к лучшему?» «Фиг знает. Это от многого зависит. К чему ты ведешь?» Лиза наклоняется ко мне через стол, приковывая все мое внимание к своим прекрасным глазам, и шепчет. «К тому, что ты должен отказаться. Нельзя создавать других антимагов». «По-твоему, я могу отказаться?» — усмехаюсь я. «Подойду и скажу такой: Петр Романович, я что-то не хочу выполнять ваш приказ». А он ответит: «Ой, ну ладно, я не настаиваю. Так, по-твоему, будет? Придумай что-нибудь. Ты из любой ситуации можешь выкрутиться. Приятно, конечно, что ты в меня веришь. Я и сам не хочу делать могильных антимагами. Не из-за каких-то глобальных соображений, а по личным мотивам». Снова вспоминая вчерашнюю встречу с семейкой и то, что рассказывал мне граф. Горлу подступает комок, а руки сами собой сжимаются в кулаки. «Да блин! Знаю я, что это все вообще не со мной происходило, но контролировать эмоции не получается. Да и со своей стороны за Диму обидно. Чужой род его проклял, а собственный за это возненавидел. Это не то чтобы несправедливо, это полный звездец». «Что с тобой? Эй, Дум!» Лиза вдруг берет меня за руку. «Ты меня слышишь?» «Ага. Помнишь, я тебе рассказывал, что Диму Могильного в семье ненавидели?» «Помню. Я вчера узнал, за что». Рассказываю Караевой, что узнал. Она выслушивает, а потом откидывается на стуле и рычит. «Это полный звездец. Вот и я так же думаю. Поэтому не хочу, чтобы эта семейка моральных уродов получала такие крутые способности. Перебьются». «Как ты собираешься поступить?» — спрашивает Лиза. «Еще не решил», — пожимая плечами. «Для начала хочу понять, возможно ли это вообще. Ведь проклятие только на мне. Даже если с ними не получится, Его Величество найдет тебе других подопытных. Кара снова принимается за свое. Проклянут кого-нибудь и заставят тебя провести над ними ритуал». «Слушай, я не втыкаю», — говорю я. «Почему ты вообще так из-за этого переживаешь? Куча антимагов нарушает баланс в мире». «Ой, да перестань! Когда тебя волновали подобные вещи?» «Понимаешь, как-то невнятно начинает Кара. Просто сейчас ты уникальный, а если перестанешь таким быть, то тебя могут пустить в расход». «А-а-а! Вот оно что!» — невольно улыбаясь я. «Ты за меня переживаешь? Как мило! Не знаю, что ты там подумал, но я не хочу, чтобы ты помер. В смысле, опять?» «Не, помирать я точно не собираюсь». «Сотри эту дурацкую улыбку со своего лица», — бурчит Лиза. «Лучше скажи, я могу тебе как-нибудь помочь?» «Можешь. Не лезь в эту хрень. Император и так остался недоволен, что вы с Пашей мне помогаете». «Знаю. Я получила письменный выговор», — хмыкает Караева. «В рамочку поставила». «Правда?» «Нет». Я смеюсь, а Лиза на мгновение улыбается, а потом вдруг снова становится серьезной. «Так чем тебе помочь?» — спрашивает она. «Я уже сказал, просто не лезь. Сам разберусь. Знаю я, как ты разбираешься. Учудишь опять что-нибудь, что вся Москва офигеет. А то и весь мир. Ладно, скажу как есть». Кара вздыхает. «Я не могу остаться в стороне. Ко мне сегодня приезжали люди императора». «В смысле?» — хмурюсь я. «Чего они хотели?» «Они знают, что я помогала тебе с ритуалом. Ну, когда мы переносили ядро. Они не в курсе подробностей, конечно. Короче, мне сказали, что я должна оказать господину Могильному любое содействие. А мне они почему-то забыли об этом сказать. Велели, чтобы я сама с тобой связалась. Ты ранила меня в самое сердце, царица. Делаю грустное лицо. Я думал, ты от всей души хочешь мне помочь. Я и хочу, придурок. Только не так, как потребовали люди императора, а совсем наоборот». «Да-да, я уже понял. Делаю глоток лимонада. Придумаем что-нибудь. Его Величество дал мне время до понедельника». «Это не так уж много времени». «Знаю, но у меня и другие дела еще есть». более важное, чем приказ правителя, от которого зависит твоя судьба? Да ничего он мне не сделает, улыбаюсь я. Ведь пока-то я уникальный. Так что если вдруг скажу, что надо еще недельку, его величество потерпит, никуда не денется. В общем-то, ни до чего конкретного мы не договариваемся. Потому что я действительно пока не знаю, что делать. Можно для начала взять наименее мерзкого члена рода могильных и провести над ним парочку опытов. Измерить потенциал, совершить ритуал усиления ядра и посмотреть, что получится. И тогда уже будет понятно, можно ли вообще сделать из них антимагов. Когда прощаемся, Лиза неожиданно говорит, что ей было приятно со мной поужинать. «В любой день, царица, кланяюсь я, ужин, обед, завтрак, в постель, все, что пожелаешь. Не перегибай палку, Дум, увидимся. Пока, красавица». Наблюдая за тем, как Лиза уходит в подъезд, а потом достаю телефон и звоню Валере. «Да, магистр», — отвечает он. «Блин, хорош. Там рядом с тобой декан, что ли, стоит?» «Что?» «Я говорю, ты можешь звать меня Диманом, как раньше. Мы друзья. Понял?» «Понял». «Ты дома? Говори адрес, я за тобой приеду». «Зачем?» — испуганным тоном спрашивает Смирнов. «Как зачем? Тренироваться будем? У нас скоро турнир в мою честь». «В твою?» «Ох, блин, это ж надо было так и говориться. Но я имел в виду, что теперь тоже называю себя магистром Думом. Выкручиваюсь я. Короче, собирайся, скоро приеду». Когда мы с Валерой поднимаемся ко мне в квартиру, у того челюсть падает на пол. «Офигеть!» — восклицает он. «Ты здесь теперь живешь? Откуда деньги?» «Да ниоткуда. Император подогнал. Служебные». «С ума сойти! Шикарная хата!» «Ага. Главное, здесь есть отдельная защищенная комната. Типа ритуального зала. Пошли. Хлопаю Смирнова по плечу. Там и будем тренироваться». «А это...» — бубнит тот. «Может, после тренировки девчонок позовем? Юлю с Кариной». «Девчонок?» — смеюсь я. «Куда ты дел обычного стеснительного Валеру?» «Так я... это... пытаюсь измениться. Мы с Кариной уже 3 раза после той дуэли гуляли, кстати». «Красавец! Если победишь в турнире, она тебе точно даст. Давай, погнали тренироваться. Никаких девчонок сегодня». Валера уже привычен к моим методам, поэтому вечер и половину ночи мы с ним проводим суперпродуктивно. Студент целительского факультета учится творить быстрые боевые заклятия и перехватывать чужую магию. Последнее, на мой взгляд, ключевой навык. Большая часть моих дуэльных побед как раз благодаря ему. Много маны не тратится, а эффект потрясающий. На моральный дух соперника в том числе. Очень неприятно, когда твое заклинание берут под контроль и отправляют в тебя же. «Ладно, хватит на сегодня», — говорю я, когда вижу, что Валерыч уже с ног валится. «Оставайся здесь, если хочешь. Утром на пробежку и продолжим». «Хорошо, магистр Диман», — улыбается Смирнов. «Ха, подловил». В воскресенье мы с бывшим одногруппником проводим в сплошных тренировках. Магические чередуем с физическими. Валера втягивается и, главное, показывает результат. С физухой, конечно, так быстро не прокачаешься, но в магии прогресс у него ощутимый. Ведь всего-то надо научиться правильно строить конструкты, а в случае с контролем распознавать чужие и быстро вносить изменения. Вопрос реакции и навыков. Вечером я все-таки решаю, что мне тоже надо показать результат. То есть хотя бы сделать вид, что я пытаюсь выполнить приказ императора. Звоню Лизе, и мы едем на мою старую квартиру. «Только не вздумай говорить, что это опять свидание», — бурчит она по дороге. «А если скажу, что ты сделаешь?» — ухмыляюсь я. «Но будь по-твоему, это не свидание. Делом будем заниматься. Хотя пусть будет деловое свидание». «Ты неисправим», — вздыхает Кара. Возле подъезда дежурит черный автомобиль. Как только мы подъезжаем, из него выходят два лысых молодца, как две капли воды, похожих друг на друга. «Добрый вечер, господин Могильный, госпожа Караваева», — говорят они. Лиза мрачно кивает, а я бодренько отвечаю. «Привет. Как там моя семейка? Не чудили?» «Требует переселить. В остальном все в порядке. Тот мужчина, которому вы поручили за ним присматривать, купил им еды и все необходимое». «Славно. Приведите мне кого-нибудь из них. Давайте Кирилла, что ли?» «Вы собираетесь работать над заданием императора?» — уточняет Лысый. «Допустим. А что?» «Согласно приказу, для этого вас нужно доставить в специальное выделенное место». «Вот оно как. Ну ладно, ведите Кирилла и поедем». «Так точно». Вскоре моего двоюродного брата и наследника графа Владимира выводят из подъезда. Он корчит недовольное лицо, но видно, что ему приятно покинуть крохотную квартиру. Заметив меня, он коротко кивает, а потом переводит взгляд на Лизу. Взгляд его загорается. Ну да еще бы. Караева просто бомба, не зря же я так по ней тащусь. «Ты уж извини, братишка», не здороваясь, начинаю я, «но ты будешь первым подопытным». «Подопытным?» — хмурится Кирилл. «Ага, приказ императора и все такое. Поехали!» Нас отвозят в охраняемое здание, где расположено все необходимое. Есть и ритуальный зал, и прибор для измерения потенциала, и даже маги, готовые помочь. В общем, император предоставил максимум для того, чтобы мои старания увенчались успехом. И, конечно, поставил наблюдателей. Охранники дежурят снаружи, а вот один ушлый колдун сказал, что его обязали присутствовать при ритуале. «Пошел в жопу отсюда!» Я решаю не нежничать. «Ты только мешать будешь!» «Но господин Могильный...» «Уходи, сказано! Я же знаю, что вы все равно будете за мной следить. Хотя бы под ногами не путайтесь. Брысь!» «Что ты намерен со мной делать?» — хмуро спрашивает Кирилл, когда мы остаемся в ритуальном зале втроем, он, я и Лиза. «То, что тебе вряд ли понравится», — криво ухмыляюсь я. «Я же знаю, что ритуал увеличения потенциала крайне болезненный. Кирюша будет страдать, и это доставляет мне мерзкое удовольствие». «Скажи, какой у тебя потенциал?» Спрашиваю я. Помедлив и бросив пристыженный взгляд на Лизу, Кирилл отвечает. 2 единицы. При рождении было 4. «Надо же! Тебе еще повезло. Когда я приехал в Москву, у меня была половинка. Короче, готовься. Сейчас твой потенциал, скорее всего, станет еще ниже».